Виктор Вяткин. «Человек рождается дважды». Роман-трилогия. Книга вторая. Магаданское книжное издательство. Магадан. 1989 год. Читает Саша Жукова. Вторая книга трилогии продолжает рассказ об освоении Колымского золотопромышленного района в 30-е годы специфичными методами Дальстроя. Репрессируют первого директора Дальстроя, легендарного чекиста-ленинца Эдуарда Берзина. Его сменяет на этом посту Карп Павлов, слепо исповедующий сталинские методы руководства. Исправительно-трудовые лагеря наполняются политическими заключенными. Глава первая. «Девочки, да тут огромный поселок, а я-то думала...» «Думала, без тебя не начнут строительство, и ты еще встретишь белых медведей», – перебила подругу черноволосая и засмеялась. «Чудная ты, Клавка, тут уже 2 года строят, вон заводские трубы, как в городе». «Раз есть ресторан, это и впрямь не поселок, а город», – проговорила третья. Девушки стояли на крыльце гостиницы. Мимо прошли парни с бутсами. Из дверей вышел высокий военный. «Любуйтесь, козочки, ну-ну!» – бросил он покровительственно и сел на скамейку под окном. Откуда-то прилетел мотылек. Клава подпрыгнула и прихлопнула мотылька ладонями. «Что он мешал тебе?» Белокурая девушка подняла мотылька и подула ему на крылышки. «Лети, лети, милый!» Крылышки дрогнули. «Живой!» Она сбежала с крыльца и посадила его на лиственницу. «Пойдемте на вершину перевала. Оттуда, наверное, видна бухта и весь Магадан». И, не оглядываясь, девушка побежала по тропинке. Был прилив, и море подступало к берегам. Волны бились о камни. У деревянного пирса разгружался пароход. Второй стоял на рейде. С моря надвигалась туча. «О чем задумалась Татьяна Свет Михайловна?» Девушка вздрогнула. «А это вы, Зорин? Как вы неслышно подошли. Что скажете?» «Моросит. Позвольте, я сбегаю за вашим плащом. Напрасно беспокойтесь. Да и для носильщика вы слишком солидны». «Мне хотелось еще раз поговорить». Он взял ее за руку. Таня кивком головы откинула непослушную прядь и прислонилась к дереву. «Зачем? Мы, кажется, за дорогу достаточно наговорились. А теперь, может быть, вы отпустите мою руку?» «Почему вы так жестоки со мной? Для всех у вас доброе слово, а для меня только презрение. Я бы носил вас на руках, как куклу». «Вот куклу и присмотрите, а меня оставьте в покое. Пустите руку, вы делаете мне больно». «А вот не пущу и сломаю ваше упорство». «По какому это праву?» «По праву сильного. Пошли». «Я рядом с вами не сделаю даже шага». «Нет, вы все же пойдете», – улыбался Зорин и еще сильнее сжимал ей руку. Таня, кусая губу, отвернулась. «Пойдете?» «Вот это настоящий Зорин! И он совсем не находит, что это жестоко!» В голосе Тани прозвучало что-то такое, отчего Зорин выпустил ее руку и ушел. Татьяна закрыла глаза. На лицо упала крупная капля дождя. «Таня, Маландина, пошли!» – крикнули девушки. Она накрылась платком и побежала. Частые капли застучали по утоптанной дорожке. Вечером девушки решили побродить по Магадану. Дождь прошел, тучи уплывали на запад, и в их просветах синело небо. Молодой месяц тускло освещал деревянные тротуары, еще мокрые от дождя. «Девочки, зайдем в отдел кадров, а вдруг там кто-нибудь есть?» предложила Татьяна. Отдел кадров находился на первом этаже нового здания. У маленьких окошек стояла очередь. «Вам нужно обратиться в горное управление. Ваши документы уже там», ответил Татьяне инспектор и разъяснил, как туда пройти. «А разве горное управление уже не на Среднекане?» «Там пока Среднеканское групповое управление, лаборатория, склады, база полевых партий». «Гражданочка, не задерживайте, вы не одна!» – проворчал за спиной сердитый бас. —